Ни богу свеча, ни черту кочерга. А Нил Андреевич все-таки почтенный человек, что ни говори. Узнает, что ты так небрежно имением распоряжаешься, осудит. И меня осудит, если я соглашусь взять. Ты сирота. Вы мне когда-то говорили, что он племянницу обобрал, в казне воровал. И он же осудит. Помолчи, помолчи об этом, — торопливо отозвалась бабушка. Помни правило, язык мой, враг мой, прежде у мамы его родился. Разве я маленький, что не вправе отдать кому хочу, еще и родственницам? Мне самому не надо, — продолжал он. Стало быть, отдать им и разумно, и справедливо. А если ты женишься? Я не женюсь. Почем знать? Какая-нибудь встреча? Он здесь есть, богатая невеста. Я писала тебе. Мне не надо богатства. Не надо богатства. Что городит? Жену ведь надо? И жену не надо. Как не надо? Как же ты проживешь? Спросила она недоверчиво. Он засмеялся и ничего не сказал. «Пора, Борис Павлович», — сказала она. «Вон и в виске седина показывается. Хочешь, посватаю? А какая красавица! Как воспитана!» «Нет, бабушка, не хочу». «Я не шучу», — заметила она. «У меня давно было в голове». «И я не шучу. У меня никогда в голове не было». «Ты хоть познакомься, и знакомиться не стану». «Женитесь, братец», — вмешалась Марфенька. «Я бы стала нянчить детей у вас. Я так люблю играть с ними». «А ты, Марфенька, думаешь выйти замуж?» Она покраснела. «Скажи мне правду на ухо», — говорил он. «Да, иногда думаю». «Когда же иногда?» «Когда детей вижу. Я их больше всего люблю». Райский засмеялся, взял ее за обе руки и прямо смотрел ей в глаза. Она покраснела, ворочалась то в одну, то в другую сторону, стараясь не смотреть на него. «Ты послушай только, она тебе наговорит», — приговаривала бабушка, вслушавшись и убирая счеты. «Точно, дитя, что на уме, то и на языке». «Я очень люблю детей», — оправдывалась она, смущенная. «Мне завидно глядеть на Надежду Никитишну. У ней 7 человек. Куда ни обернись, везде дети. Как это весело! Мне бы хотелось побольше маленьких братьев и сестер, или хоть чужих деточек. Я бы и птиц бросила, и цветы, и музыку, все бы за ними ходило. Один шалит, его в угол надо поставить, тот просит кашки, этот кричит, третий дерется, тому оспочку надо привить, тому ушки пронимать, а этого надо учить ходить. Что может быть веселее? Дети такие милые, грациозные от природы, смешные, добрые, хорошенькие. «Есть и безобразные», — сказал Райский. «Разве ты и их любила бы?» «Есть больные», — строго заметила Марфенька, — «а безобразных нет. Ребенок не может быть безобразен. Он еще не испорчен ничем». Все это говорила она с жаром, почти страстно, так что ее грациозная грудь волновалась под кисеей, как будто просилась на простор. Какой идеал жены и матери! Милая Марфенька, сестра, как счастлив будет муж твой! Она стыдливо села в угол. Она все с детьми. Когда они тут, ее не отгонишь, заметила бабушка. Поднимут шум, гам, хоть вон беги. «А есть у тебя кто-нибудь на примете?» — продолжал Райский. «Жених какой-нибудь». «Что это ты, мой батюшка, опомнись? Как она без бабушкина спроса будет о замужестве мечтать?» «Как и мечтать не может без спроса? Конечно, не может. Ведь это ее дело». «Нет, не ее, а пока бабушкина», — заметила Татьяна Марковна. «Пока я жива, она из повиновения не выйдет». Зачем это вам, бабушка? Что зачем? Такое повиновение. Чтоб Марфенька даже полюбить без вашего позволения не смела. Выйдет замуж, тогда и полюбит. Как выйдет замуж и полюбит? Полюбит и выйдет замуж, хотите вы сказать? Хорошо, хорошо, это у вас там так, — говорила бабушка, замахав рукой. А мы здесь прежде осмотрим, узнаем, что за человек, пуд соли съедим с ним, тогда и отдаем за него. Так у вас еще не выходят девушки, а отдают их. Бабушка, есть ли смысл в этом? Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи их этим своим идеям. Вон, покойница мать твоя была такая же, да и сошла прежде времени в могилу. Она вздохнула и задумалась. «Нет, это все надо переделать», — сказал он про себя. «Не дают свободы любить. Какая глупость! А ведь добрые и нежные люди. Какой еще туман? Какое затмение в их головах?» «Марфенька, я тебя просвещу», — обратился он к ней. «Видите ли, бабушка, этот домик, со всем, что здесь есть, как будто для Марфеньки выстроен», — сказал Райский. «Только детские надо надстроить». «Люби, Марфенька, не бойся бабушки». «А вы, бабушка, мешаете принять подарок». «Ну, добро, посмотрим, посмотрим», — сказала она. «Если не женишься сам, так, как хочешь, на свадьбу подари им кружева, что ли. Только чтоб никто не знал, пуще всего Нил Андреевич. Надо втихомолку». «Свободный, разумный и справедливый поступок втихомолку. Долго ли мы будем жить, как совы, бояться света дневного, слушать совиную мудрость Нилов Андреевичей?» Зашипела бабушка, услыхал бы он. «Человек он старый, заслуженный, а главное, серьезный. Мне не сговорить с тобой. Поговори с Титом Никонычем. Он обедать придет», — прибавила Татьяна Марковна. «Странный, необыкновенный человек», — думала она. «Все ему нипочем. Ничего в грош не ставит. Имение отдает. Серьезные люди у него — дураки. Себя несчастным называет. Погляжу еще, что будет». Глава третья. Райский взял фуражку и собрался идти в сад. Марфенька вызвалась показать ему все хозяйство — и свой садик, и большой сад, и огород, цветник, беседки. «Только в лес боюсь. Я не хожу с обрыва, там страшно глухо», — говорила она. «Верочка приедет, она проводит вас туда». Она надела на голову косынку, взяла зонтик и летала по грядкам и цветам, как сильф, блестя красками здоровья, веселостью серо-голубых глаз и летним нарядом из прозрачных тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой из этих цветов, лучей, тепла и красок весны. Борис видел все это у себя в уме и видел себя задумчивого, тяжелого. Ему казалось, что он портит картину, для которой ему тоже нужно было быть молодому, бодрому, живому, с такими же, как у ней, налитыми жизненной влагой глазами, с такой же резвостью движений. Ему хотелось бы рисовать ее бескорыстно, как артисту, без себя, вот как бы нарисовал он, например, бабушку. Фантазия услужливо рисовала ее во всей старческой красоте, и выходила живая фигура, которую он наблюдал покойно, объективно. А с Марфенькой это не удавалось. И сад, казалось ему, хорош от того, что она тут. Марфенька реяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку то у того, то у другого цветка. «Вот этот розан вчера еще почкой был,